Часть первая. Высоко на мелу. Высоко на мелу Этретта. Вторник, 7 декабря 1999 года, утро. Сестричка милая. Вид с меловых скал потрясающий, но здесь слишком холодно, чтобы расписывать красоты природы. Пальцы с трудом удерживают ручку. Но я обещала себе, что начну это письмо до того, как вернусь в Англию, и дальше откладывать уже некуда. Итак, о чем же я думаю, покидая континентальную Европу? Пристально вглядываюсь в горизонт в поисках предзнаменований. Море спокойно, синее небо чисто. Это определенно должно что-то значить. Уж не приходит ли сюда, чтобы покончить с собой? Чуть дальше по тропе у самого края скалы стоит паренек, и, похоже, именно это у него на уме. Он уже был здесь, когда я садилась на скамью, и все продолжает стоять. А на нем только футболка и джинсы. Он наверняка мерзнет. Я, по крайней мере, руки на себя еще не накладываю, хотя порою приходится туго. Порою кажется, что я совершенно запуталась и ни с чем не могу справиться. Тебе ведь случалось переживать нечто подобное? Знаю, что ответ положительный, но теперь все позади. Теперь только вперед и вверх. Подо мной лежит Этретта. Широкий пляж с неровными краями, остроконечные башенки гостиничного замка, где я вчера ночевала. Город я так и не обследовала. Забавно, что когда ты больна делать, что хочешь, в итоге почти ничего не делаешь. Огромный выбор означает в переводе его полное отсутствие. Я могла бы отведать рыбы, соль по-дьепски, а потом налечь на бесплатный кальвадос и пококетничать с официантом. Я же весь вечер просидела в номере. Смотрела старый фильм с Джином Хэкманом, дублированный на французский. Двойка с минусом за такое поведение. Но на мне еще рано ставить крест. Я еще развернусь, вот увидишь. Как люди начинают новую жизнь. Они знают какой-то способ. И в самом ли деле я начинаю новую жизнь? Я, может, просто возобновляю старую после долгого и, в общем, бессмысленного перерыва.